Глава 28. Феликс. «Заходи!» — машет мне рукой старший Дрейк. «Ну и видок!» — усмехается. Я даже бегло осмотрел себя, мало ли. Чего ему не нравится? Нормальный вид. Черная футболка, белые джинсы, даже туфли вместо привычных кроссовок. И душ я принять успел после утреннего секс-марафона с парой знакомых девчонок. Рожа помятая, это да. Не спал, потому что. Зато мы оторвались с Дэйвом, и можно дальше терпеть выходки мелкой занозы. «Дмитрий Александрович!» Смотрю на него в упор, что многие делать боятся. Но я бессмертный, мне плевать. От кого мы на самом деле охраняем вашу дочь? Мужчина тут же выпрямился, но это единственный признак его напряжения. Все жесты, даже взгляд остались нейтральны. Умалчивания в нашей работе недопустимы. Ваши безопасники так и не скинули нам инфу по слежке. Сядь! Он кивает мне на кресло напротив себя. Стою в ожидании ответов на свои вопросы. Меня напрягает вся эта ситуация. И вляпаться из-за отсутствия информации нет ни малейшего желания. «Феликс!» Мужчина откидывается на спинку своего кресла. «Теперь я понимаю, почему все переговоры в вашей команде ведет Давид. Да, я бесцеремонная сволочь. В этом мы с вами похожи. Мне нужны ответы, или мы прекращаем работу с вами». Он внимательно изучает мое лицо. «Как там София?» Съезжает с темы. «Правда работает?» «Да, и выносит мне мозг. Есть в кого?» «Все же сажусь за стол». «А ты мне нравишься», — смеется Дрейк. «Касаемо твоих вопросов, ваша обязанность прописана в договоре. Более серьезными проблемами занимается моя служба безопасности». «Да, только вот мы не знаем, что на уме у типа, который следит за Соней. Если нападение...» «Кто он вообще? Это как-то связано с аварией 5-летней давности? Это была авария?» И Дмитрий Александрович изменился в лице. «Да, ваша дочь по пьяни много болтает». Про ее истерику говорить не стал. «У меня есть право на ношение оружия, я говорил. И защитить ее не только от самой себя, но и от этого ублюдка. Мы вполне в состоянии. Но я должен понимать, чего мне ждать, чтобы не было сюрпризов. Вы же осознаете, что это не шутки». «А у Давида?» Вновь вопросом вместо ответа. «Не помню, чтобы он говорил мне то же, что и ты». «Он с Холодным хорошо обращается, без всякого разрешения. Мы из разного дерьма мажоров вытаскивали. Даже у наркоторговца отбивали». Усмехаюсь, вспоминая, как отец того паренька еще долго расшаркивался и очень хорошо доплатил за спасенную тушку своего дитятки. «Стас, зайди ко мне!» Короткий звонок вечному цепному псу семейства Дрейк. «Он ведет в курс, насколько это возможно. Авария не была случайной. Смотрит на меня внимательно. Это было покушение, и оно почти удалось. Наверное, у меня очень сильный и терпеливый ангел-хранитель, раз я до сих пор жив. Наказать законом мы, естественно, никого не смогли. Но выяснить, чьих рук дело, не составило большого труда. Он влиятелен, беспринципен и очень опасен. Его единственная слабость – моя дочь. У меня внутри все заледенело. Он обратил на нее внимание, когда Софи была еще девчонкой, но я сразу ответил отказом. Моя дочь сама выберет мужчину для совместной жизни, когда будет к этому готова. И у меня начались проблемы в бизнесе. Нас буквально стали давить со всех сторон. Но свернуть такую махину непросто. Мы устояли. Потом авария. Стреляли в водительское, но я успел уронить Соню вниз, получив сквозное и множество порезов. А дальше начался кошмар. И все, о чем я мог думать, лишь бы дочь осталась жива. Замяв разбирательство, этот ублюдок исчез, но около полугода назад вернулся в страну. А тут София устраивает мне бунты. Грустно смеется мужчина. «Думаете, это он следит за девочкой?» Задаю главный вопрос. «Не своими руками». В кабинет вошел Стас и кинул передо мной тонкую бумажную папку. «Здравствуй, Лекс!» – пожал мне руку. «Мы пробили номера, что вы скидывали. Мои люди нашли машину, отследили маршруты. Это точно человек нашего друга. Старая схема. У Димы опять начались проблемы в делах, которые отвлекают все его внимание. Преследователь явно отвлекает ваше». «И это правильно, что ты пришел. Я бы приехал на днях сам. Договор о неразглашении пока должен остаться в силе. Не надо пугать девочку». Ее тогда еле в чувство привели. Каринка долго с ней работала. А Фил? Знал я, что просто не будет. Филипп умный парень, включается Дмитрий Александрович. С Балмошной немного в силу возраста, но он тоже присматривает за сестрой. И Марк. Я подключил Ангела. Морщусь, не понимая, о ком он. А потом вдруг доходит, и глаза становятся шире. Вижу, тоже наслышан. Еще бы. Человек, который вызывает у меня взрослого, повидавшего кучу дерьма мужика, восхищение. Его сын тоже дружит с моими детьми. Вы еще познакомитесь. Киваю, принимая информацию. Лекс, я не хотел вас в это втягивать, но раз уж все вскрылось, Я буду по-человечески и щедро благодарен за любую помощь моей девочке. Если нужны дополнительные средства на ту же зарплату, скажите, я выделю. Вы ведь не обязаны. Ну да, найти лучшего способа меня унизить вы не нашли. Хмурь брови. Извини. Старший Дрейк закрывает глаза. В этот раз так уж и быть. Протягиваю ему руку, чтобы попрощаться. Мы договорились со Стасом, что будем на связи. Мне обещали знакомство с Ангелом, и продуктивной встречи я остался доволен. Но ситуация в целом требует корректировки в нашей работе, а усугубляет все одна маленькая вредная обиженная девушка. Приехал в гараж только к вечеру. Катался за городом, раскладывая всю полученную информацию по полочкам, вычленяя главное. И только когда внутри все немного успокоилось, заехал на квартиру, забрал из сейфа свой пистолет, потом уже к ним, пока совсем не потеряли. София в шикарном черном платье, подчеркивающем все ее достоинства, безразлично щелкает ногтями по клавиатуре. Она мазнула по мне взглядом и даже не поздоровалась. Давид курит, копаясь в телефоне. Его работа на сегодня закончена. Я молча присел рядом, тоже закурил. Говорить не хочется. Хочется смотреть на нее и чувствовать себя мудаком, предателем, кем угодно за все. За прошлую ночь от ее начала до самого конца. За то, что однажды она узнает, что ее отец заплатил нам, чтобы были рядом. И обязательно назовет меня предателем. Плавали, знаем. Но то были дети, и было все равно. А тут? Все так плохо. Первым нарушает молчание друг. Но я не успеваю ответить. В помещение входит мужчина, сильно контрастирующий с местной обстановкой. Темно-синяя атласная рубашка, черные брюки с идеальными стрелками, подтянутый, высокий, сединой в висках и почти черными глазами. «Добрый вечер», — произносит бархатным голосом. «У меня машина сломалась рядом с вами. Посмотрите».